Лесные братья. За нами погоня! Надо убираться отсюда! Я готов! Встревоженные друзья поспешно выбрались из чащи и вышли на лужайку. Неожиданно Дик упал ничком на землю и медленно пополз назад, к деревьям. Мэтчем, не заметивший никакой опасности и очень удивленный, на всякий случай последовал примеру товарища. «Что случилось?» — шепотом спросил он, когда оба укрылись в чаще. Вместо ответа Дик указал пальцем на старую сосну, которая росла на другом конце лужайки. Могучее дерево возвышалось над лесом и отчетливо выделялось на светлом небе. На высоте 15 метров ствол раздваивался, образуя два толстых сука. Между ними, словно моряк на мачте, стоял человек в зеленом камзоле, надетом поверх лат, и зорко смотрел вдаль. «Мы чуть не попались, Джон. Попробуем обойти его слева». Едва заметная тропинка привела друзей на вершину холма и стала спускаться во враг. Внизу, в густых зарослях цветущего боярышника, они увидели развалины какого-то дома. «Я, кажется, узнал это место. Гримстон. Усадьба принадлежала Саймону Мелсбери. Но сэр Дэнни любил его. 5 лет назад Беннет Хедж сжег его усадьбу. Сказать по правде, напрасно. Красивый был дом». Странный звук нарушил тишину. Дик с Джоном не сразу догадались, что он означает. Кашлял человек, их незримый сосед, который находился где-то неподалеку от развалин дома. «Вот тебе и на. Похоже, мы тут не одни. Надо узнать, кто там. Ай, была не была». Мэтчем огляделся по сторонам и очень осторожно двинулся вперед. По упавшему бревну он перешел через ров и осторожно полез на огромную кучу мусора, наполнявшую внутренность разрушенного дома. Дик так поразился неожиданному проявлению храбрости в своем приятеле, что не успел остановить Джона, и теперь ему оставалось только следовать за Мэтчемом по пятам. В углу разрушенного дома два бревна упали крест-накрест, отгородив пространство 2 на 2 метра, где друзья и спрятались. Через широкую щель в стене им было видно, что происходит на лужайке позади дома. Дик еле удержался, чтобы не присвистнуть от удивления. Вся лужайка белела от цветущих маргариток. На кусте боярышника висели лук, колчан со стрелами и кусок оленьей туши. Возле рва, метрах в 10 от укрытия Дика и Джона, пылал костер. Над огнем висел железный котел, из которого валил густой пар. Рядом с костром стоял высокий оборванный человек с красным лицом. В правой руке он держал железную ложку, из-за пояса у него торчал охотничий рог и устрашающих размеров кинжал. Человек напряженно прислушивался к лесным шорохам. Время от времени, когда ветер менялся и дым принимался валить в его сторону, он откашливался. Немного поодаль лежал и крепко спал, закутавшись в коричневый плащ, его товарищ. Наконец долговязый перестал прислушиваться, поднес ложку ко рту, лизнул ее и снова принялся мешать в котле, напивая себе под нос. Спустя пару минут он снял с пояса рог и затрубил в него. Спящий проснулся, повернулся лицом к костру и огляделся по сторонам. «Чё ты трубишь, Лоулес? Обедать пора, что ли?» «Пора. Скудный обед без хлеба и эля. Невесело теперь в зеленых лесах. В прежние времена человек мог жить здесь, не боясь ни дождей, ни морозов, и эля, и вина было вдоволь. Теперь дух отваги угас в людских сердцах. Наш Джон, мщу за всех, воронье пугало, ни на что не способное. Раньше я мечтал стать разбойником, а теперь вижу, нет в этом ничего хорошего. Я в молодости был монахом, и теперь мечтаю податься обратно, в монастырь. Ах, вот где сытая жизнь». Пока он говорил, на поляне один за другим стали появляться рослые, крепкие мужчины в зеленых камзолах. Каждый держал в руках нож и кубок, сделанный из коровьего рога. Зачерпнув варево из котла, они садились и ели. Последним появился высокий плотный человек с сединой в волосах и загорелым, как прокопченный окорок, лицом. За плечами у него висел лук, в руке он держал рогатин. Нетрудно было угадать в нем начальника. Следом шли четверо мужчин с носилками, которые слушались его указаний. «Ребята! Мои лесные братья! Я всегда говорил, потерпите, счастье обязательно улыбнется нам! Вот первый посланец счастья, отличный Эль!» Под гул одобрительных возгласов его спутники опустили на землю носилки, на которых оказался большой бочонок. «Пейте, угощайтесь! Нам предстоит славное дело! К перевозу подошел отряд стрелков! Они одеты в красный с синим! Каждый из них — мишень! Каждый отведает наших стрел, и ни один не выйдет из лесу живым! Нас здесь 50 человек, и всем нам нанесена обида! У одного похитили землю! У другого убили друга! Третьего обесчестили! Четвертого изгнали из родного дома! Кто это сделал? Кто вас обидел? Сэр Дэниел Брэкли!» Повар Лоулес пил уже второй рог эля. При имени Брэкли он приподнял кубок, одобряя оратора. «Мастер Эллис, вы помышляете о мести. Это похвально. Конечно, сэр Дэниел лишил вас и вам подобных всего. Имущества, домов, привычной жизни. Но нам, бедным людям, оплакивать нечего. Мы думаем не о мести, а о прибыли. Ты прав, Лоулес. Насколько мне известно, сэр Дэниел сейчас в отъезде. Чтобы вернуться в замок Мот, ему придется пройти через наш лес. Будь спокоен, мы позаботимся о том, чтобы обратный путь обошелся ему дороже всякой битвы. Надо действовать, а не мечтать, мастер Эллис. А что получается? Вместо грабежей мы мастерим черные стрелы, сочиняем стишки и пьем родниковую воду. Пренеприятный напиток, доложу я вам. Жадность погубит тебя, Лоулес. Мы забрали 20 фунтов у Эплярда и еще 7 марок вытащили вчера ночью у гонца Райзингема. Третьего дня присвоили 50, ограбив купца. А сегодня? Подхватил один из слушателей, высокий мужчина в зеленом камзоле. Я остановил возле Холливуда жирного торговца индульгенциями. Вот его кошелек. Эллис принял протянутый ему кожаный мешок и пересчитал его содержимое. 100 шиллингов? У него гораздо больше было спрятано в туфлях или вшито в капюшон. Надо было обшарить его получше, да пощекотать посильнее. Неожиданно раздался пронзительный свист, затем громкий треск, и обломки стрелы упали на лужайку. Над местом, где притаились помертвевшие от страха Дик и Джон, высилась покосившаяся печная труба, которую избрал мишенью невидимый стрелок. Людей, сидевших на поляне, выстрел не испугал. Он был условным сигналом, которого отряд Эллиса давно ждал. Лесные воины, как по команде, вскочили на ноги и принялись затягивать пояса, проверять тетивы луков, вытаскивать из ножен мечи и кинжал. Через несколько минут Эллис поднял руку, и товарищи обернулись к своему предводителю. «Братья Черной Стрелы! Вы все отлично знаете свое дело! Пусть ни один проклятый пес Брэкли не уйдет сегодня из леса живым! Я должен отомстить за троих! За Гарри Шелтона, за Саймона Мелмсбери и...» Тут Эллис ударил себя кулаком в грудь. «За Эллиса Декуорта! Клянусь небом, я буду беспощаден!» За спиной у лесного разбойника раздался шум шагов. Эллис резко обернулся. Раскрасневшийся от быстрого бега часовой продрался сквозь кусты и выбежал на поляну. «Их всего 7 человек, а однако сэра Дэниела среди них нет!» «Жаль!» — прикусил губу Эллис Декворт. «Но ничего, за мной, ребята!» Отряд Черной Стрелы в строгом порядке и абсолютно бесшумно покинул поляну перед разрушенным домом и растворился в чаще леса. Котел, затухавший костер и оленья туша на кусте боярышника. Вот все, что осталось от недавнего собрания.